Глава 22. Солнечный погожий денек был в самом разгаре. Светило щедро осыпало землю своими лучами. От жары присмирели даже буйкие печушки, попрятавшиеся в листве. Только шустрые кузнечики выпрыгивали из-под ног, да мелькали в траве юркие ящерки. «Мы с тобой как два Робинзона», — рассмеялась Даша, полоская белье в тазу под колонкой. «Не соглашусь. У нас есть все блага цивилизации. Ну, или почти все». «Я не об этом. Мы отрезаны от других людей». «А знаешь, поначалу меня пугало одиночество. Потом же словно подружилась сама с собой. Звучит глупо?» — улыбнулась я. «Вовсе нет. Мои ощущения схожи с твоими. Не ведая того, наши мужчины сделали нас сильнее и выносливее». «Я бы не сказала. Благодаря Матвею получила кучу фобий и страхов». «Они пройдут», — Даша плеснула на меня водой, забавно морща нос. «Стоит тебе только понять, что мир больше для тебя не опасен». Тёма возился во дворе с какими-то инструментами, которые отыскал в сарае. Мы накрыли стол под старой яблоней, согрели самовар, заварили душистого чая со смородиновым листом. Идиллия. Спокойствие, которого мне всегда так не хватало. «Дядя Тимур звонил?» Подбежал ко мне сын. Он спрашивал о нашем спасителе через каждые полчаса. «Сегодня нет, ты же знаешь». Чмокнула я его в загорелую щеку. Жизнь на воле пошла нам всем на пользу. Я и сама потихоньку поглядывала на себя в зеркало. Моя изрядно отощавшая в заточении фигура стала округлой, аппетитной. Серая кожа вновь приобрела нежный фарфоровый оттенок с нотками золотистого загара. Волосы стали блестеть по-прежнему, даже без дорогих шампуней и бальзамов. «Тимуру понравится», — подумалось мне. Я снова стала хороша, почти как прежде. Украдкой глянула на экран простого кнопочного телефона, который оставил он мне для связи. Номера я не знала, каждый раз мужчина звонил сам из разных мест — так было безопасней. «Волнуешься», — заметила мое движение Даша. «Да, получится ли у него поставить весь город на уши непросто, а добиться справедливости тем более? Даже подумать страшно, у Матвея свои люди везде. Его семья, как и у остальных золотых мальчиков и девочек, годами налаживала связи, подкупала нужных людей. Только представь, какой осинник предстоит разворошить одному человеку. «Сдается мне, твой Тимур не так уж и прост. В столице у него тоже есть и связи, и знакомства. Раз он пошел на такое, значит, уверен в своих силах. И тебя в обиду не даст. Уедете, заживете новой жизнью». «Ты тоже сможешь начать все сначала. Получишь документы, отучишься на кого-нибудь. Кем бы ты хотела стать?» «С детства любила цветы», — улыбнулась Даша. «Как и мама. У нас все подоконники, полки и столы были заставлены горшками, точно в оранжерее, пока не появился отчим». «Профессия ландшафтного дизайнера тебе подойдет», — сменила грустную тему. «Я о таком и не мечтала, думала податься флористом». «Нет, Дашенька, цели должны быть масштабными. Если все получится, постараюсь устроиться в крупную столичную компанию логистом. Пусть и не сразу, наберусь опыта, но однажды добьюсь своего. Заработаю на квартиру, Тёмке на достойный университет. Может, и тебе поехать с нами в Москву? Вместе всегда легче». «Нет, я люблю этот город». Даша повела рукой вокруг себя. «Посмотри, разве можно променять такую красоту на ваши промозглые дожди и холода? Мне здесь тоже нравится. Но я хочу избавиться от малейшего напоминания о моей супружеской жизни. Даже к родителям не вернусь». «Ты прости, я тогда подставила тебя с этим звонком. Зря рассказала, где находится телефон». «И не думай себя винить. Наоборот, открыла мне глаза на людей, которые назывались родными, а сами променяли меня на подачку от Матвея». «Ты простишь их со временем», — Даша подлила мне чаю. «Нет. Я многое обдумала, пока сидела то в больнице, то в подвале. Нельзя оправдать предательство родством, даже самым близким. Нельзя сегодня быть порядочным, а завтра променять жизнь дочери на поездку в санаторий. Они всегда заботились о своей выгоде. И меня вырастили как депозит, понимаешь, вклад в обеспеченную старость. А я человек, я живая. Не банковская ячейка и не подстилка под богатого садиста ради чьей-то выгоды. Не могу и не хочу общаться с ними. «Решение всегда останется за тобой», — кивнула Даша. «Мама, там какая-то машина на дороге», — подлетел ко мне сын. «Ты выходил за ворота?» — встревожилась я. «Нет, я же не дурак. Посмотрел через щелочку. Это дядя Тимур». Сама подскочила к забору, забралась на нижнюю перекладину, высунулась наружу. Модель было видно плохо, а вот расцветка весьма приметная. «Полиция!» Спрыгнула вниз, едва не покатившись кубарем. Застыла на пару секунд. Мозг лихорадочно работал. «Даша, Тёма, в погреб, живо!» «Нет!» — возмутилась девушка. «Я не брошу тебя!» «Дарья, не спорь!» Подбежала к ней, схватив за руку. «Спаси моего сына, дождитесь вместе Тимура. Тебя убьют сразу, помнишь, для всего мира ты уже мертва». Мы забежали в дом, я быстро похватала вещи сына и Даши, сунула их ей в руки, подняла крышку погреба. «Живо вниз!» «Мама, я не пойду!» Дернулся ко мне Тёма. «Не спорь, сын, хочешь меня спасти, жди Тимура». «А ты?» Сдавленно произнесла Даша. На лице появилось мученическое выражение. «Сразу не прибьют. Матвей будет выпытывать, где Тёма. Вы мой шанс на спасение. Сидите, как мыши». Даша и сын больше не спорили. Спустились вниз, я опустила крышку погреба. Сверху застелила ее половиком. Надела джинсы и футболку. Сначала хотела бежать, но потом поняла, что тогда дом обыщут сверху донизу и найдут Дашу и Тёму. Метнулась во двор, сгребла со стола посуду. Не нужно, чтобы видели количество приборов. Машины, как оказалось, там ехала не одна. Остановились у ворот. Схватила со стола сотовый и разобрала его на части, расшвыряв по траве. Сердце билось где-то в пятках. Дрожащими руками сжала топор. Мне отчаянно хотелось сбежать, но я знала, там, в погребе, в кромешной тьме, сидит мой сын. Мне надо спасти его от Матвея.